Глава 12. Мы все одна семья, одна компания. Экосистема. Мама пообещала рассказать мне про экосистему. «Только это все очень сложно», — предупредила она. «Так что ты слушай внимательно, постарайся понять. А если что-то будет непонятно тебе, задавай вопросы. Договорились?» Я согласно кивнул. «Ни один организм на Земле не живет в одиночку, изолированно», — начала свой рассказ мама. «Каждое растение, каждое животное является членом сообщества, которое называется по-научному экосистемой. Экосистема – общество, состоящее не только из живых организмов, но и из неживых объектов, а также солнечного излучения как источника энергии». «Где же начинается эта экосистема и где она кончается?» – поинтересовался я. «По сути, вся наша Земля представляет собой единую экосистему», — ответила мама. «Существует даже специальная наука — экология, которая изучает влияние экосистемы на каждого своего члена и, с другой стороны, каждого отдельного организма на сообщество в целом». Я задумался над мамиными словами, а потом сказал: «Вот, например, автомобиль ездит, потому что бензин ему дает энергию. Трамвай ездит, потому что его электричество питает. А как эта самая экосистема работает? Что ее питает?» «Основа всей экосистемы – энергия, доступная организму. Без такой энергии жизнь вообще продолжаться не может», – стала объяснять мама. «Зеленые растения сами вырабатывают себе пищу. При этом они используют содержащийся в атмосфере углекислый газ, воду и, конечно же, солнечную энергию». «А как же животные?» – спросил я. «Ведь они не могут питаться солнечной энергией». «Про то, что животные, в отличие от растений, не могут перерабатывать солнечную энергию, мне папа еще раньше рассказывал». «Да, животные не могут использовать солнечную энергию так, как это делают растения», – кивнула мама. «Поэтому они вынуждены забирать энергию у растений и других животных, поедая их. То есть животные могут существовать только за счет других организмов, в одиночку им не выжить». «Значит, растения накапливают энергию, а животные ее употребляют», – сделал я вывод из маминых слов. «Да», – согласилась мама. «Все они, и растения, и животные, живут бок о бок, зависят друг от друга, приспосабливаются друг к другу». «А как получается экосистема?» – спросил я. «Какая она бывает с самого начала?» «Я тебе уже говорила, что всю нашу Землю можно назвать одной большой экосистемой», – напомнила мне мама. «Однако экосистемой можно назвать и отдельный пруд, и даже маленькую лужайку, потому что и в пруду, и на лужайке всегда создается свой особенный мир жизни». «Вот я и хочу узнать, как он создается», – говорю я. «Представь, что какое-то поле выгорело в результате пожара, и то сообщество живых организмов, которое существовало там в течение долгого времени, исчезло. И вот на месте этого выгоревшего поля сначала поселяются самые выносливые растения, те, которые могут расти без укрытий на открытом пространстве. Появляются там и животные, которые могут жить среди этих скудных растений». «Что это за растения и животные?» – поинтересовался я. «Растения обычно бывают представлены лишайниками, мхами и многочисленными сорняками. А неприхотливые животные, как правило, отличаются способностью к быстрому размножению. Через какое-то время первые растения изменяют среду, добавляя к почве питательные вещества, служат укрытиями от ветра и солнца для более слабых. То есть они делают среду обитания более благоприятной для других организмов». «Какие же они молодцы!» — сказал я с уважением. Только мама закончила свой рассказ об экосистеме, как все стали собираться в обратный путь. Деревянные ящики с виноградом погрузили в машину, отряхнули пыль с одежды, сели в машину и поехали. Ехать в машине было приятно и удобно, но почему-то я чувствовал себя очень уставшим. А тут как раз тетя Ия говорит: «По-моему, мы все сильно устали, пока собирали виноград. Не взбодриться ли нам в лечебном источнике? Как ты думаешь, Томас?» – добавила она, обращаясь к своему мужу. «Что ж, хорошая идея», – сказал тот. Я думаю, наши гости с удовольствием искупаются в этом источнике. Спустя четверть часа мы остановились возле какого-то странного маленького прудика, от которого шел пар. Волшебная вода из подземелья. Перед вами источник с горячей целебной водой, торжественно объявил дядя Томас. Можете погреться и полечиться в нем. Как же вода стала горячей и целебной? Спросил я на всякий случай дядю Томаса перед тем, как окунуться в этот источник. Вода, протекая под землей, растворяет и уносит с собой разные вещества. От этого нередко становится целебной. Подземная вода может еще нагреться от внутреннего тепла земли, даже до 40 градусов, и выбежать на поверхность такой же горячей, как из водопроводного крана. Горячие источники люди используют и для получения электроэнергии, и для отопления своих домов. «Правда, что ли?» – не поверил я. «Где же дома отапливаются горячей подземной водой?» «Например, столица Исландии Рейкьявик почти полностью отапливается за счет подземных горячих источников», – ответил дядя Томас. «Если внутреннее тепло земли нагревает воду, то почему это тепло не может растопить вечную мерзлоту, про которую мне папа рассказывал?» – спросил я дядю Томаса. «Или мерзлота и вправду вечная?» «Точно не знаю», – ответил дядя Томас, немного смутившись от моего вопроса. «Наверное, внутреннее тепло земли не во всех местах может пробиться сквозь толщу почвы и горных пород к поверхности. А вечная мерзлота – это слой грунта, который со времени ледниковой эпохи остается промерзшим. В тундре слой вечной мерзлоты начинается на глубине около 30 сантиметров, а толщина его иногда доходит до нескольких десятков метров. Но сейчас, в нашу послеледниковую эпоху, климат Земли смягчается, теплеет, и вечная мерзлота постепенно отступает. К тому же Земля все-таки неплохо греет», – добавил дядя Томас, опуская руку в горячий источник. «Вот, пощупай, какая вода горячая». Я тоже опустил руку в источник и ойкнул от неожиданности. Вода и в самом деле была такая горячая, какая бывает только дома в ванне. А потом мама, папа, тетя Ия, дядя Томас разделись и зашли в этот целебный источник. И я тоже разделся и плюхнулся вместе с ними. Ой, как мы замечательно там плескались! Ой, как нам было хорошо! Это была самая настоящая волшебная вода из подземелья. Как бороться с вирусом? Мама, папа, тетя Ия, дядя Томас и я плескались в горячем лечебном источнике и охали от удовольствия. «Ох-ох-ох», — говорили мама, папа и я. «Вах-вах-вах», — говорили тетя Ия и дядя Томас. Это было то же самое «ох», только по-грузински. А потом мы перестали охать, вылезли на берег и стали собираться в обратную дорогу. Собрались, сели в машину и поехали. После этого лечебного источника тебе, следопыт, никакой вирус не страшен, сказал мне дядя Томас. Это не совсем так, Томас Георгиевич, поправила его мама. Купание в таком источнике, безусловно, способствует укреплению организма, но вирус с помощью этой процедуры уничтожен не будет. Мне очень понравилось, как мама говорила, как настоящий ученый-профессор какой-нибудь. И я спросил маму, а что же такое вирус? И как с ним бороться? Да-да, расскажите нам, пожалуйста, попросил мою маму Томас Георгиевич. А то я сказал, будто вода этого источника вирус уничтожает, а сам об этом толком ничего не знаю. И мама по нашей просьбе стала рассказывать про вирус. «Вирус – это мельчайший микроорганизм, возбудитель заразной болезни», – сказала она. «Увидеть вирус можно только с помощью мощного электронного микроскопа». «Какие же болезни вирус возбуждает?» – решил уточнить я на всякий случай. «Самые разные», – ответила мама. «Такие, как корь, полиомиелит, свинка, острые респираторные заболевания». В этот момент я дотронулся до маминой руки и попросил: «Хватит, пожалуйста, а то мне уже страшно становится». «Не бойся, следопыт», — сказала мама с улыбкой. «Ученые создали специальные лекарства, вакцины против многих вирусных заболеваний. Всем детям и в детских садах, и в школах делают прививки, защищающие от кори, свинки, полиомиелита и других болезней». «Как же этот вирус нападает на человека?» – спросил я. «Вирус проникает в организм человека вместе с воздухом, которым человек дышит, вместе с пищей. Вирус может попасть в организм и тогда, когда человека укусит какое-то животное, а то и просто клещ, комар. Вирусы – мельчайшие живые организмы, обитающие как паразиты только в живых тканях, за счет которых они растут и размножаются. Многие вирусы вне живых клеток быстро погибают, особенно под воздействием солнечных лучей». «Ты назвала вирусы паразитами, потому что они живут за счет других живых организмов?» «Совершенно верно, следопыт», – кивнула мама. «У-у-у, паразиты!» – сказал я, высовывая голову из окна машины и подставляя лицо солнцу и ветру. «Я вам покажу!» «Правильно действуешь, следопыт», – похвалила меня мама. «Чем более закален организм, тем он успешнее борется с вирусом». А я вспомнил слова, которые один дяденька говорил по телевизору, и повторил их. «Наше дело правое, победа будет за нами». Тут уж все засмеялись, и мама, и папа, и тетя, и я с дядей Томазом. В таком веселом настроении мы возвратились в пансионат. С ребятами познакомился. Мама и папа возвратились в пансионат из поездки на виноградник очень уставшие. Они решили прилечь и отдохнуть. «Разве горячий лечебный источник, в котором мы купались, не дал вам сил?» — спросил я маму и папу. «Дать-то дал», — отвечает папа, — «но отдохнуть все равно хочется. А ты, следопыт, разве не хочешь отдохнуть?» «Нет, не хочу», — говорю я. «Мне, наоборот, хочется силы куда-нибудь израсходовать». «Ну, тогда иди погуляй, познакомься с мальчишками, которые вместе со своими родителями отдыхают в нашем пансионате», — предлагает папа. «А мы с мамой пока отдохнем». Я помахал маме с папой рукой и побежал на улицу. На улице я походил немного туда-сюда. Потом мне стало скучно, и я решил с ребятами знакомиться. Возле нашего пансионатского корпуса гуляло много ребят, и я стал с ними знакомиться. Там были мальчишки – Петька, Коля, Саня, Андрей и другие. Они спросили, кто я такой, а я им сказал, что я следопыт. А один мальчик по имени Петька и говорит: «Вот ты, следопыт, наверное, все знаешь». «Нет, — говорю я, — не все». «А вот скажи», — продолжает Петька с хитренькой улыбочкой, — «что на юге самое главное?» «Здесь, на юге, много чего есть». «На юге главное южное солнце», — говорит Петька. «Вот скажи, как измерить расстояние от земли до солнца?» Я думал над Петиным вопросом, думал-думал, потом пожал плечами и честно признался: «Не знаю». «Эх», — вздохнул Петька, — «был бы у меня нос длиной до солнца, я бы сразу измерил это расстояние». И ребята, и я посмотрели на Петьку с удивлением. «При чем здесь твой нос?» – спросил я. «Как при чем?» – удивился Петька и хитро улыбнулся. Сразу стало ясно, что он знает что-то интересное и хочет похвастать перед нами своими знаниями. «Вот, например», – продолжал Петька с хитрой улыбкой. «Однажды, много-много лет тому назад, английский король вытянул правую руку и заявил: расстояние от кончика моего носа до большого пальца руки будет служить для всего моего народа мерой длины и называться Ярд. Подданные по приказу короля тут же изготовили бронзовый прут от королевского носа до пальца. И ярд надолго стал для всех англичан единицей измерения длины. «Интересная история. Молодец, Петька!» – похвалил я своего нового знакомого. Петька надул щеки и с гордостью посмотрел на остальных ребят, а потом сказал: «Я еще кое про что знаю, например, про фут». «Что такое фут?» – спросил его я. «Мне нужно 16 человек в помощь», – вместо ответа заявил Петька. «Тогда я смогу объяснить вам, что такое фут, иначе вы не поймете». Мы с мальчишками пошли собирать других ребят. Скоро все 16 человек были возле Петьки. «В колонну по одному становись!» – скомандовал Петька, прямо как Василий Иванович Чапаев, герой гражданской войны. Через мгновение мы уже застыли друг другу в затылок так, что пятка предыдущего касалась пальцев ступни стоящего за ним. Петька измерил веревкой расстояние от первого человека до последнего, разделил его на количество стоящих в колонне, то есть на 16, и сказал: «Вот так в средние века в Европе придумали еще одну единицу измерения длины – фут». Фут – это средняя длина ступни человека. «По-английски слово «фут» означает «ступня», «нога», – сказал я. «Это точно», – подтвердил Петька и вдруг сорвался с места и побежал от нас изо всех сил. «Ты что, Петька?» – закричали мы. «Что с тобой? Стой, Петька! Ты куда, Петь?» Петька бежал от нас без оглядки. Бегал очень быстро, и догнать мы его смогли только возле пансионатского кинотеатра. Мы его догнали, а он остановился, перевел дыхание и все нам объяснил. В древние времена индейцы при покупке земли использовали свою единицу измерения территории, говорил Петька. Участок, который человек мог обежать за день, и был такой единицей измерения.